60. Эти речи подняли не только херусков, но и соседние племена. Примкнул к Арминию и его дяде со стороны отца Ингвиомер, издавна пользовавшийся у римлян большим уважением. И это еще больше озаботило Цезаря. Чтобы не встретиться с объединенными силами неприятеля, он посылает Цецину с 40 когортами римлян пройти через земли бруктеров к реке Амизии и отвлечь врага, а конницу ведет в область фризов префект Педон. Сам Цезарь перевозит на кораблях по озерам 4 легиона. Пехота, конница и корабли одновременно прибыли к названной реке. Нашими союзниками в этой войне стали и хавки, предложившие выставить вспомогательные отряды. Бруктеров, поджегших свои селения, рассеял Луций Стертиний, посланный германиком с отрядом легко вооруженных. Истребляя неприятеля, он среди добычи обнаруживает орла 19-го легиона, захваченного врагами при поражении Варра. Затем войско проследовало до наиболее отдаленных границ бруктеров и опустошило земли между реками Амизии и Лупией, неподалеку от Тевтобургского леса, в котором, как говорили, все еще лежали непогребенными останки Варра и его легионов.